Послесловие. В этой части мы попытались разобраться в некоторых аспектах, определяющих историю еврейского меньшинства в европейском христианском обществе. Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что евреи действительно являлись частью сложной общественной и культурной ткани Европы. Историю евреев Европы можно понять только в рамках изучения всего средневекового европейского общества в целом. Вместе с тем, евреи никогда не были обычным меньшинством, которое занимает место на обочине общества. Их особое положение, как с религиозной, так и с общественно-экономической точки зрения, превратило евреев в фактор, на котором сходились все напряжения и кризисы европейского общества. В следующих главах мы разберем более широко некоторые точки соприкосновения, о которых шла речь выше, а также поговорим о дополнительных аспектах диалога между евреями и христианами и о взаимных интересах.